непарнокопытные, травоядные, млекопитающие. А что означает алгебраический символ X? X? Все, что угодно. Это неизвестное. Прекрасно, в таком случае мы можем приписать символу X любое значение. По нашему с вами усмотрению, при условии, что в данном уравнении его значение останется неизменным. Но ведь лошадь есть точно такой же символ, некий шум, производимый нашим речевым аппаратом, или определенная система черточек на доске. И теоретически мы также можем приписать ему любое значение. Но, предположим, мы с вами условимся, что слово «лошадь» станет для нас означать учебник по грамматике. Тогда мы будем иметь право сказать: «Откройте вашу лошадь на 20-й странице», или «Вы принесли сегодня на занятие свою лошадь», и оба прекрасно друг друга поймем. Как вы считаете? Ну да, конечно. Всей своей душой мистер Блэксли не хотел со мной соглашаться. Он чувствовал какой-то подвох, но деваться ему было некуда. Что вполне естественно. Но больше никто нас понять не сможет. На этом основан любой шифр. И тем не менее, в конечном счете, нет такой причины, по которой лошадь не могла бы во всех случаях жизни означать учебник по грамматике, а не «эгоус кабалус». Значения слов по большей части связаны с формой совершенно условным и сугубо произвольным образом. Обычная историческая случайность, но соглашение о том, что слово «лошадь» будет означать именно «эгоус кабалус», было достигнуто задолго до того, как мы с вами вообще получили право голоса.